Глава 27. Местные порядки. Я чувствовала себя разбитой из-за большого количества эмоций, полученных вчера. Разбудил меня стук Алисы в дверь. Она принесла зимнее пальто, которое было забыто в ее домике. Во время сборов глаза постоянно цеплялись за окно, словно на нем можно было разглядеть вчерашнее послание, оставленное Малахом. Я старалась не накручивать себя, успокаивая колотящееся сердце тем, что рисунок на стекле ничего не значит. Тем более, что брюнет мог прийти лично, чтобы мы вместе отправились на проповедь. Но он этого не сделал. Как и всегда с утра, в церкви было много народу. Медиумы расселись по своим местам. Мы с Алисой сидели рядом. Краем глаза я заметила Захарию в первых рядах, сразу за детьми. Малаха видно не было. Зато Исмаил, ставший свидетелем поцелуя, иногда искоса поглядывал в нашу с подругой сторону, заставляя меня нервничать. Проповедь показалась невероятно короткой. Виктор вдруг подозвал к себе медиума, который до этого взволнованно ерзал на лавочке. На лицах окружающих не отразилось никакого удивления. Алиса сидела спокойно. Виктор заговорил о том, какой этот мужчина хороший человек, и как общения будет его не хватать. Затем пожелал счастья в личной жизни, на что из толпы послышались громкие поздравления и хлопки. Медиум снял со своей шеи подвеску и вручил ее Виктору, поблагодарив его за то, что когда-то его приняли в семью, а затем сел обратно на скамью. «Он собирается уйти? Без амулета?» Беспокойно пролетело в голове. «Помолитесь за благополучие своего брата и товарища», — произнес громко Виктор. Все мгновенно замолчали. Повисшую тяжелую тишину нарушила начавшаяся молитва. По телу пробежала дрожь. Казалось, сегодня все молились особенно усердно, вкладывая в слова всю душу. По окончании многие подошли к медиуму, оставшемуся без подвески. На его лице была широкая искренняя улыбка, когда он прощался с товарищами и принимал напутствие на будущее. Виктор приблизился к нам с подругой. Он часто подходил узнать, как у меня дела, поэтому я не удивилась, когда проповедник оказался рядом. «Зачем вы забрали у него амулет?» — вырвался мой возмущенный вопрос. «Он же станет одержимым там, во внешнем мире!» Алиса предостерегающе дернула меня за рукав, призывая успокоиться. Виктор же с добродушной улыбкой произнес: «Одержимыми становятся слабые духом. Шанс, что его телом завладеет призрак, высок, но не стопроцентен. Каждый сам принимает решение. Для него любовь оказалась важнее собственной безопасности. Разве можно его за это осуждать?» Глаза злобно сощурились на проповедника. Тот, как всегда, рассуждал логично, и спорить с ним было сложно. «Вы могли отдать ему подвеску», — неуверенно добавила я. Виктор хмыкнул и серьезно произнес: «А если с ним что-то случится? Тогда амулет попадет в руки несведущих людей, и уже не одна жизнь будет под угрозой. Материализованные духи могут и убить. Им не важно, будет ли новый владелец в курсе загробной жизни. После его смерти подвеска вновь найдет нового владельца, и все произойдет по кругу. Не проще ли не допускать попадания столь опасной вещи во внешний мир?» На этих словах проповедник удалился, закончив наш с ним разговор. Неожиданно над духом раздался голос Алисы: «Лина, многие правила этого места поначалу непонятны. Но чем больше ты будешь находиться здесь, тем очевиднее станет, почему все им следуют». Я недоуменно заморгала. И подруга, выводя меня на улицу, стала тихо говорить: «Вот ты знаешь, почему тут нет ни у кого телефонов?» Голова мотнулась в отрицании. Ноги по привычке вели меня в сторону кухни. Алиса продолжила: «Это все ради безопасности и спокойствия здесь живущих. Представь, что было бы, если бы в сеть попало видео их тренировок. Полиция забрала бы всех этих детей, которые нуждаются в помощи общины. Заметь, пользоваться всеми благами цивилизации вне территории поселения можно. Правила этого не запрещают». Сидя за картошкой, я размышляла о том, что сказала подруга. Электричество в домиках нет именно для того, чтобы нельзя было тайно протащить с собой технику и пользоваться ей. Пока та разряжена, в ней нет никакого смысла. Георгий был молчаливее обычного. Впервые на кухне никто весело не переговаривался. «Почему Малаха не было на проповеди?» Вертелась назойливая мысль, не дающая покоя, когда начальник сообщил, что завтра у меня выходной. На удивленный взгляд Георгий не ответил. На его лице появлялись эмоции только когда в комнате были дети. Рассматривая здоровяка, я подумала о том, что придется заниматься расследованием смерти мальчика без помощи брюнета. Нужно обдумать, как подступиться к этому. Пролетело в голове под звуки кипения воды в кастрюле. К концу дня во мне боролись совесть и желание увидеться с Малахом. Первое победило. Было принято решение задержаться на работе, чтобы познакомиться с детьми и Георгием получше. Ему много лет. Он должен был застать основные события общины. Пропажу ребенка сложно не заметить. Если это случилось при нем, он должен что-то знать, думала я, предлагая свою помощь. Брови на хмуром лице свелись, и он ответил отказом. «Но я хочу помочь! У меня впереди выходной! Могу задержаться!» Раздался мой голос, пока помещение заполнялось шумными детьми. Их голоса перекрывали друг друга, и вначале я подумала, что Георгий меня не услышал, но он неожиданно ответил. «Ты будешь мешать. У нас тут четкий порядок». Мужчина стал указывать на детей, называя их по именам, говорить, кто чем занимается. Дети кивали, подтверждая его слова и приступая к своей части уборки. Шестилетнюю Вету сегодня должны были учить мыть посуду. На мои вопросы, не рановато ли, юные медиумы округлили вопросительно глаза. «Вы, леди, совсем не приучены к порядку». Отодвигая меня от раковины с посудой, проворчал ребенок лет 10, представившийся Ефремом. Он перемывал тарелки, которые забрал из моих рук. Георгий, смирившись с тем, что я не уйду, перестал выгонять меня и начал объяснять Вите, что нужно делать. Девочка хмурила брови, сосредоточенно слушая своего наставника. Я впервые видела, чтобы Георгий столько говорил за один вечер. Так как моя помощь действительно мешала детям, я стала задавать вопросы о том, как у них все устроено. «Я живу в отдельном домике. А ты где?» С трудом удавалось подбирать слова. Было страшно, что ребенок напугается допроса и промолчит. Но Ефрем оказался невероятно разговорчивым. После одного вопроса он стал рассказывать, что непутевая Вета — его сестра, что живут они в главном корпусе, куда можно попасть через церковь, и что у них, в отличие от взрослых, есть электричество. При этом он гордо задирал подбородок и мылил чашки, которые к концу своей речи доверил мне споласкивать. «А как ты попал сюда?» — спросила я, не подумав. Мальчик нахмурился. В кухне неожиданно повисла ничем не нарушаемая тишина. Георгий кашлянул, разрядив немного атмосферу, и проворчал. «Чего замерли? А ну-ка за дело!» Дети послушно вернулись к уборке, бросая на меня косые взгляды. Ефрем упорно игнорировал меня. Когда я оказалась на улице, то поняла, что мелкие работают не меньше взрослых. В некоторых домиках еще не горел свет. Дети шумной толпой двинулись к себе в главный корпус. Ефрем вел Вету за руку, помогая сестре не падать от выпавшего недавно снега. Она была самой младшей во всей общине. Георгий закрыл кухню и, кивнув мне на прощание, отправился в ту же сторону, что и дети. Я, неловко переступив с ноги на ногу, пошла к себе. Малах так и не появился. На следующий день, после утренней проповеди, ко мне подошел Захария. Они с Алисой улыбнулись друг другу, и он предложил пройтись. Подруга сообщила, что ей нужно работать, и убежала. «Так даже лучше», — с грустным вздохом пробормотал блондин и двинулся прочь из церкви. До конюшни мы дошли молча. Медиум вывел дня из пригона и произнес: «Виктор говорил, что ты хотела прокатиться». Голубые глаза посмотрели на меня умоляюще. «Интересно, что ему нужно?» Разговаривали они с Малахом насчет подвески. Крутились в голове вопросы. Мужчины вокруг не обращали на нас никакого внимания. «Успели привыкнуть к новенькой», — резюмировал внутренний голос. Захария стал седлать лошадь. Мы оказались под открытым небом. Черный жеребец довольно цокнул копытами, готовый тут же начать движение. Блондин, придерживая его за поводья, похлопал мощное животное по шее. «Тише, день!» На секунду стало страшно, что я убьюсь от подобного вида развлечений. Но Захария заверил, что все будет нормально, и помог залезть на коня. «Высоко», — сообщила я опасливо. Медиум шел рядом, уводя нас от поселения. Тропинка становилась все уже. Снег хрустел под ногами тяжелого животного. Вокруг появлялись деревья. «Что за привычка уместно гулять по лесу, прежде чем начать говорить?» Появилась с упреком в голове. Среди елок впереди показалась небольшая полянка. Глаза всматривались в равномерные, припорошенные снегом, бугры. Внутри разливался ужас. Захария зазирался, проверяя, одни ли мы. «Это кладбище?» Выдала я нервно, не до конца веря в то, куда блондин меня привел. Парень неожиданно забрался на коня и пробурчал. «Да, но только ты не волнуйся. Нам дальше». «Дальше, чем в могилу? Это куда? В преисподнюю?» Иронично пролетела немая шутка. В горле же встал ком. Чувство страха боролось с тем, что мозг не мог воспринимать парня, с энтузиазмом смотрящего черепашек-ниндзя, как опасность. Захария стал подгонять дня. И дальше мы полетели, ловко маневрируя по знакомой дороге во вновь сгущающийся лес. Наш путь занял около получаса, в основном потому, что снег в этой части леса был достаточно глубокий, и конь периодически замедлялся. Впереди показалась бурная река. По ее краям виднелся лед, но центр из-за быстрого течения продолжал бежать, игнорируя зимний холод. Блондин спрыгнул вниз и помог мне спуститься. Привязывая лошадь к дереву, Захария заговорил. «Раньше мы часто бывали здесь нашей троицей. Тайное место встреч». Его рука направилась на реку. Свое действие он прокомментировал. «Это естественная граница территории общины». С той стороны бурного потока вновь виднелся густой лес. Идеальную тишину природы нарушал лишь звук быстро бегущей воды и тяжелое дыхание дня. Захария указал на камни, виднеющиеся из-под снега, и сказал не заходить за их границу, потому что там заканчивается твердая земля. Я все ждала, когда он начнет говорить по делу. Не выдержав, проиронизировала. «Привез показать местные красоты?» Блондин замялся и неуверенно сказал. «Не знаю, почему Малах тебе так доверяет, но после вчерашнего разговора настоял на том, чтобы я все тебе выложил». Сложив руки на груди, я стала ждать. Его рассказ начался с вопросов, что мне известно о Марии. На мои удивленно приподнятые брови парень пояснил. «Подвеска, что на тебе». Голубые глаза наполнились грустью и устремились вдаль. «Ее дала мне Мария. Сказала, что если с детьми будет что-то происходить, я должен пойти в полицию». «С детьми?» Вырвалось у меня невольно. «Их несколько? Мой призрак не единственный, кого так рано настигла смерть». По телу от осознания прошла дрожь. Захария кивнул. Несколько месяцев назад пропал ребенок. Мне все не давали покоя слова Марии. Но между ее смертью и этим событием прошло столько времени. Я сомневался, что они связаны. Блондин нервно заходил из стороны в сторону, игнорируя то, что его ноги проваливаются по колено в снег. Я стал брать амулет с собой во внешний мир. Но ничего не происходило. В конце концов, я подумал, что Малах мог бы помочь разобраться с этим. Когда я ему сказал, что вообще не проблемы, он начал говорить, что его это давно не касается. Малах меня так и не выслушал. Я подбросил ему амулет. зная, что на меня он не подумает из-за того, что представители общины периодически пересекаются на заданиях. Как бы он ни хотел, но иногда был вынужден общаться с другими медиумами из поселения. «И ты проигнорировал его слова», — недовольно констатировала я. «Ты в курсе, что из-за тебя Алиса стала убийцей?» Голубые глаза уставились на утоптанный снег под ногами Захарии. Парень покачал головой. «Я начал следить за вами, как только Малах пожаловался, что его клиентка погибла, и что происходит какая-то чертовщина. Помогал ему искать подвеску, и пока он проверял тех, кто еще работал в ресторане, я подумал про тебя. У тебя резюме ужасное. Было очевидно, что ты нуждаешься в деньгах. Я решил, что ты могла ее даже украсть». Глаза закатились. «А этот парень невероятно предвзятый», — пролетело в голове недовольно. «Почему сразу не забрал амулет, когда нашел нас с Алисой?» Захария вновь ходил туда-сюда. Она вела себя странно. Я решил все же попытаться узнать, что не так с подвеской. Стал следить по мере возможности. А в один вечер Алиса выбежала на улицу в крови. Он нервно провел рукой по шее. Я ее сразу повез в общину. Боялся, что ее посадят ни за что. Пришлось на месте сочинять историю. Не мог ее бросить. Когда вернулся за подвеской, там была ты. Потом Малах. Все превратилось в какую-то кашу. Единственным желанием во время исповеди Захарии было его придушить. Но оставались вопросы, которые следовало задать. «Ты мог рассказать обо всем Малаху до приезда в общину?» Блондин качнул головой. Он остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Отделяя каждое слово, серьезно произнес. «Я хотел, чтобы он вернулся. Общине это нужно». Злость медленно поднималась, и я с трудом выдавила из себя. «Что за черт? Можно было просто обратиться в полицию, как и советовала Мария. Их работа — разбираться с трупами, а не Малаха». «Нельзя обращаться в полицию», — обреченно выдал Захария. «Если начнутся обыски, то община перестанет существовать. Несовершеннолетние медиумы окажутся в приютах». «С чего бы?» — недовольно спросила я. Этот разговор утомлял. Блондин словно не понимал, что если дети пропадают не в первый раз, то это продолжится. И тогда только полиция сможет с этим разобраться. Потому что община зарабатывает не на разведении лошадей. Его голос стал бесцветным. Мы уперлись друг в друга взглядами. Мой спрашивал: «А на чем тогда?» Захария выставил руки перед собой в успокаивающем жесте и пробурчал: «Ты не должна обращаться в полицию после услышанного. Пообещай». Я бросила на него уничтожающий взгляд и воскликнула: «Говори уже! Надоели эти хождения вокруг да около!» Блондин прикрыл глаза, собираясь с мыслями, и быстро начал. «Одержимые. Семьи платят за их содержание». От услышанного я впала в ступор. «Люди, чьи тела захватили призраки-то тут при чем?» Появилось в голове. «Если не получается изгнать духа долгое время, часто родственники перестают платить. И тогда таких людей отсылают на тренировки детей». «Тренировки для чего?» Спросила я, зная ответ заранее. «Учат драться и убивать одержимых», — ответил парень, стоящий прямо передо мной. В душе разливался тихий ужас. «Эти беззащитные малыши, не способные самостоятельно выжить во внешнем мире, — убийцы», — думала я, вспоминая наводящих порядок детей на кухне. Мы так долго молчали, что ноги примерзли к холодной земле. Все медиумы проходили через это. Они все с детства выращивались убийцами. Крутилось в голове обреченно. Внутри царила пустота. Я совершенно не понимала, что делать и как поступить правильно. «Вы с Малахом тоже с детства убивали одержимых?» — выдал мой бесцветный голос. Блондин кивнул и грустно добавил: «Тогда нам никто не говорил, как они оказались на территории общины, и что за них просто перестали платить. Даже сейчас большинство медиумов не в курсе, откуда приходит основная часть денег. После того, как Малах ушел, Виктор стал обращаться со мной как с родным. Постепенно стал вводить в курс дела. Так вот и я оказался во всем этом замешан. «И что ты будешь с этим делать? Продолжишь дело безумного папаши?» — поинтересовалась я без энтузиазма. «Малах мог бы сменить его», — бросил Захария. «Их семья основала общину. Его бы все приняли. А меня может заменить любой, кто будет согласен с идеями Виктора. Ради сохранения текущего порядка он легко выбросит меня на улицу». От подступающего бешенства я прикрыла глаза. Вдох, выдох. «Ты воспользовался ситуацией с мертвым ребенком, чтобы сменить власть?» — прошипела я. «Втянул в это своего друга без его ведома. Господи, какой же ты мерзкий!» Красная пелена застила глаза так быстро, что я была не в силах ей сопротивляться.